Акселла ко всем мужчинам относилась как к чему-то очень гадкому и противному, как к какой-то заразе. Хотя работать с настоящими заразами для нее было одним из любимых дел. Женщин она тоже не особо жаловала, но в отношении мужчин это проявлялось более жестко. Может, эта ненависть связана с ее генеалогией? Трайселл всегда находился под руководством семейства Трэвисов, очень знатного европейского рода. По-моему, аристократами они не являлись, но денег и влияния у них было достаточно. У Акселлы тоже есть предки из этого семейства, но, к сожалению, или даже к счастью для меня, она не входит в дом Трэвисов. Она всего лишь Жионе. И из-за этого ей не светило ничего, кроме среднего управленческого звена в корпорации. Несомненно, ее амбиции простирались намного выше. Но отцы и семейство Трэвисов из руководства Трайселл не желали видеть ее рядом с собой. Они не признавали ее как потомка своего рода. Это объясняет ее отношение к окружающим. Она бы ни за что не добилась таких высот, если бы не моя небольшая помощь. Единственное, что мне не нравится, так это ее неравнодушие ко мне. Даже если это часть ее игры. Ведь она игрок, так же, как и я. Но не настолько хороший и дальновидный игрок. Чисто деловые отношения, как это было в начале нашего партнерства, меня устраивали больше. По крайней мере, я знал, чего от нее ожидать. Но теперь человек с отвергнутыми чувствами способен на непредвиденные и неконтролируемые поступки. Но она не должна знать о моих опасениях. А еще я опасаюсь повторения досадной неприятности 2004 года. Я никогда не забуду предательство Ады Вонг. Хотя мне не стоило бы брать это в голову, ведь я с самого начала использовал ее. Она женщина совсем не глупая. Наше знакомство с Акселлой произошло 5 годами позже, в тот момент, когда я собрал все, что искал. Т-вирус, G-вирус, Т-веронику и, наконец, паразита Лас Плагас. Последний мне достался более высокой ценой, чем я предполагал. И все из-за предательства Вонг. Интересно, она подсунула мне обычного паразита вместо королевы Плага по приказу своей организации, или это было ее личное решение? Ведь ей тогда, вероятно, не пришелся по вкусу один из моих второстепенных приказов. Но теперь все, в чем я нуждался, находится у меня в руках. С каждым годом на моем счету остается все меньше и меньше доверенных людей. Видимо, все движется к финалу. Собрав все необходимое, я отправился к госпоже Жионе. Тогда она жила в Италии. Найти ее не составило особого труда. Я давно уже присмотрел ее кандидатуру для воплощения в жизнь собственных планов. То, что я мог ей предложить, несомненно, помогло бы Акселле удовлетворить свои властные амбиции. А этого она желала больше всего. Наша с ней первая встреча не могла закончиться ничем иным, кроме успеха. Мне же тогда нужна была лаборатория и полигон для исследований. Взаимовыгодный обмен. Ее дом находился на западном побережье Италии. Из окон особняка открывался чудный вид на Тиренское море. Должен признать, место для проживания оказалось изумительным. Чего-чего, а хороший вкус у итальянцев не отнять. Солнце уже клонилось к западу, когда ей доложили о моем приезде. При нашей первой встрече я произвел на нее очень сильное впечатление. Уже тогда она не смогла скрыть легкого восхищения моей персоной, как ни старалась играть в сдержанность. Прошло 1,5 года, и мы уже не называем друг друга мисс и мистер. Себя она стала считать королевой, а меня королем. Сейчас она вместе со мной работает над проектом Ураборос в качестве главного исследователя. Опять же должен признать, что вирусолог она неплохой. Я отвлекся от мыслей и взглянул на часы на КПК. Был уже 1 час ночи, но в сон меня ни капли не клонило. На рассвете около 5 Жионе должна прибыть в Африку, чтобы налаживать работу на исследовательской базе. Нашей исследовательской базе. Я вышел из лаборатории и направился в свой кабинет. Там уже горел свет, не люблю его выключать. Войдя в кабинет, я взглянул на листы, которые остались лежать непрочитанными еще с утра. Это был анализ прародителя на его устойчивость. Меня вдруг снова охватило какое-то волнение. Я никак не могу понять, из-за чего оно. Иногда необоснованная тревога начинает разрушать всю мою уверенность изнутри. Я до сих пор пытаюсь понять, откуда она берется, из-за чего. Может быть, это побочное действие вируса или что-то подсознательное. Сейчас я мало чего могу припомнить о своем детстве. Воспоминания попросту становятся путанными, когда я пытаюсь собрать их воедино. Может, это тоже вина вируса? Он дарует мне силу, но он же повергает меня в немощь. И если не проводить своевременные инъекции, то я рискую стать беспомощным, как младенец. Уже столько лет я безрезультатно пытаюсь стабилизировать свое состояние. Видимо, чтобы найти ответы на все терзающие меня вопросы, необходимо нанести визит тому, с кого все это началось, к выжившему из ума старику Озвеллу Спенсеру. Мне претит сама мысль, что я снова буду лицезреть его, но я чувствую, что он сможет мне помочь. Меня почему-то тянет к нему, несмотря на все испытываемое отвращение к этой личности. Рано или поздно я обязательно навещу старика, и он не утаит от меня ответы, которые я ищу. Раны прошлого. 2009 год. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Национальный парк Нью-Йорка – место, где всегда много людей, как жителей города, которые приходят сюда отдохнуть и подышать свежим воздухом, на минуту-другую отвлечься от напряженной городской суеты, так и гостей из других штатов и стран. Неважно, какое время года, будь то весеннее цветение и блеск зеленой травы под дневным солнцем, или кружение одного пожелтевшего листка, или, как сейчас, медленно падающий в незамерзшую водную гладь пруда снег. За день здесь проходит множество людей, которые разговаривают, договариваются о чем-либо, или просто влюбленно смотрят друг другу в глаза. Кажется, что все здесь пребывает в какой-то хаотичной гармонии. Единственное, что иногда искажает эту картину, один человек, который в разное время суток приходит сюда, долго слоняется по бесчисленным тропинкам парка, всегда с грустным, озабоченным лицом, которое как бы прячется подбородкой, отросшей после двух-трехнедельной небритости. Люди, проходя мимо этого человека, невольно бросают на него свои пристальные взгляды, которые выражают то вопрос, то отвращение, а то и вовсе враждебность к чудаку. Но этот, на вид 35-летний мужчина, кажется, совсем не замечал этого. Для него весь этот парк был мрачным и совершенно пустым, как и его собственная жизнь. Вот и сейчас он брел, устремив куда-то вдаль взгляд, целиком и полностью погрузившись в свои мысли, отрешенные от окружающего мира. Интересно, о чем думал этот человек с небрежно зачесанными волосами в зимней спортивной куртке? О политической ситуации в мире или о работе? А может быть, об утраченном навсегда человеке? По его лицу этого не понять, но одно можно утверждать точно. Мужчина полностью поглощен горем, печалью, которая съедает его изнутри. «Крис!» — донесся оклик откуда-то рядом. Мужчина в черном пальто, окрикнув человека с бородкой, радушно улыбнулся и сказал что-то, стоявшей рядом с ним женщине, видимо, своей подружке, а затем неспешно побежал к знакомому, которого узнал по фигуре и до жути знакомой куртке. Мужчина с бородкой медленно брел дальше, не останавливаясь. Либо человек в пальто попросту обознался, либо названный Крисом полностью ушел в грызущие его мысли и не обратил внимания на оклик. «Да постой же ты!» — снова крикнул человек в черном, догнав своего знакомого и по-дружески хлопнув его по плечу. Только лишь прикосновение смогло вырвать мужчину из забвения. Он медленно повернул голову к подбежавшему человеку. «Простите, я, кажется...» Неуверенно начал тот, но потом запнулся и пристально уставился на него. «Редфилд! Крис!» «Извини, Джеймс, я сейчас не настроен говорить», — отрезал Крис и сделал шаг дальше. Но знакомый сразу же его остановил. «Да что с тобой? На работе ты не появляешься. Никто о тебе ничего не знает. Квартиру никто не открывает. Я думал, что ты на особо секретном задании». «Я отошел от дел». «Послушай, это опять из-за того? Послушай меня. Да взгляни же мне в глаза, черт побери!» — произнес Джеймс и встал прямо перед Крисом. «Уже третий год пошел. То, что случилось, уже случилось. Печально, я не спорю. Но зачем убивать и себя? Хватит нам и одной трагедии. Ты живой, здоровый. Жизнь идет дальше. Держи выше голову». «Душа у меня болит. Представь, что ты живешь, живешь, и вдруг попадаешь в аварию, и твои ноги ампутируют. Ты с этими ногами всю жизнь жил и думал, что с ними и помрешь. А тут вот, незадача. Ты никогда не сможешь самостоятельно ходить. И рано или поздно, но обязательно тебе в голову придет мысль, что лучше бы ты умер при аварии, чем влачить существование инвалидом. Весело? Но я привел пример лишь относительно ног, а я потерял человека». «Даже без ног человек может провести счастливую жизнь. Понимаю, есть некоторые неудобства, но...» «Да при чем тут ноги?» — вспылил Крис. «Вместе с ней умерла часть меня самого. Тебе не понять». Сказав это, он обошел друга и направился дальше по дорожке. Видимо, продолжать разговор он не намеревался. «Ненормальный!» — крикнул вслед Джеймс, так и оставаясь стоять на месте, где начал разговор. «Тебе нужно показаться психологу! Дальше ведь хуже будет! Выпивкой и соплями делу не поможешь!» Но Крис не слышал слова своего друга. Он опять был уже где-то в себе, опять отрешен от всего происходящего. Он сам не знал, почему так вспылил. Возможно, из-за того, что часть сказанного Джеймсом была правдой. Но он сам не мог заставить себя прислушаться к словам друга. Крис жил своим трауром и не хотел из него выходить. Не думать о ней означало похоронить ее окончательно. Не так много времени понадобилось Крису, чтобы уйти из парка, где он встретился со своим коллегой по работе. Джеймс работал в североамериканском филиале BSA и занимал должность руководителя отдела поддержки в подконтрольном филиалу регионе. Работа не из самых пыльных, в отличие от полевых агентов. Никаких ранений, кроме пореза бумагой, получить он не рисковал. Может быть, именно из-за этого он и не мог понять терзаний Криса. Снег усилился. Мокрые снежинки прилипали к одежде, засыпали волосы и всячески мешались перед глазами, заставив Криса прищуриться. Дождавшись того момента, когда на светофоре зажегся зеленый сигнал, он перешел дорогу и направился вниз по 5-й авеню, а затем повернул в сторону своего дома. Постепенно печаль стала отступать из его сознания. На ее место пришла ярость, то ли из-за слов Джеймса, то ли ярость на самого себя. Ответа на этот вопрос не знал даже сам Крис. Погода не отставала от настроения бывшего бойца Старс. Снегопад все усиливался, а ветер начинал продувать насквозь. «Жалко, что я не надел ту форму, в которой ездил в Россию в 2003-м», — думал в этот момент он. Воспоминание об операции на Кавказе повлекло наплыв нового горя и ярости, ведь тогда на задании он был вместе со своей близкой подругой и напарником. Джилл. Проходя мимо какого-то бара, Крис сбавил шаг, а затем и вовсе остановился. Немного подумав, он развернулся и, пройдя пару шагов, открыл двери в заведение. Первое, что он почувствовал, — вырвавшееся тепло, которое приятной волной окатило его замерзшее тело. Помещение было не очень большим и имело почти точную квадратную форму. Приглушенный мягкий свет не напрягал глаз. Отличное место, чтобы утопить свой разум в чем-нибудь покрепче. «Будьте добры, рюмку водки», — попросил Крис, подойдя к стойке. Бармен подал заказ, ничего при этом не сказав. Постепенно Крис начал опять погружаться в раздумья, теряя при этом осознание места и времени. Один лишь раз он отвлекся от своих мыслей, чтобы попросить повторить, а затем опять углубился в себя.